Глава 28. Я почти забываю о шуме за окнами. Я просматриваю дневник клиентских звонков за прошедшие полтора года. Время, за которое опухоль в мозгу моей матери выросла из стручка фасоли в маленького монстра с любопытными щупальцами. Мама утверждала, что стала куда проницательнее, когда начала забывать, терять сознание и сражаться с помутнением зрения. Может быть, так и было. Во всяком случае, ее клиенты в это верили. Она клялась, что ни один не бросил ее, когда она свела все общение к телефонным звонкам. FaceTime, Zoom, электронная почта, текстовые сообщения. Она отказывалась их использовать, ибо, по ее словам, они отвлекали духов. Я же думаю, что ее сведенные судорогой пальцы и мозг просто не справлялись. Передо мной на экране записи почти всех телефонных звонков за последние полтора года. Она с религиозной педантичностью записывала все входящие и исходящие звонки. От этого зависел ее доход. Мама точно знала, сколько времени проводит с клиентами, даже если с бедных брала плату только за первый час. Одна беда — не все имена в списке были настоящими. Для мамы было в порядке вещей придумывать прозвища самым чокнутым клиентам. В этом проявлялось маниакальное желание обеспечить их конфиденциальность. Я пролистываю список. Некоторые из ников — давние клиенты, заходившие, когда я была подростком. Кофеманкой звалась бариста Джоанна. Матерью Божьей, школьная уборщица и мать-одиночка Мария. Стриптизерша, которая выравнивала свои черные до пояса волосы утюжком, носила прозвище Шер, а адвокат по гражданским правам звался Скаутом. Настоящие имена в основном совпадали с теми голосовыми сообщениями, на которые я ответила, но теперь этот ручеек почти пересох. Пару имен я не могу опознать, и это заставляет меня нервничать. Прекрасная всегда с пометкой «бесплатно». 7 звонков, 2 в октябре прошлого года, остальные за несколько месяцев до того, как мама слегла. Некто Гауптман всплывает пару раз в неделю, и звонки длятся долго — 69 минут, 42, 95. В течение нескольких месяцев он был ее самым прибыльным клиентом. Затем звонки резко прекращаются. Этот Гауптман может быть настоящим именем, а может и псевдонимом. Что странно, ни в одном из дюжины звонков его номер не указан, зато указан номер абонента «Прекрасная всегда». Пока я вбиваю номер в список контактов, чтобы разобраться с ним после, на моем телефоне высвечивается сообщение. Оно от автомастерской и ремонта кузовов Джо, куда Шарп отбуксировал мою машину. Мой джип готов, а мастерская закроется меньше, чем через час. Я получу новое блестящее лобовое, новое поднимающееся стекло с водительской стороны, новые шины и амортизаторы, бонусную замену масла, мойку и подробный отчет от заискивающего передо мной мужа Барби, который хочет, чтобы я передумала подавать гражданский иск. Я проигнорировала 3 голосовых, в которых Джо извещал меня об этом. Сегодня утром, когда я перезвонила, они почти закончили. Вопрос в том, как мне отсюда выбраться. Крики, доносящиеся с лужайки, лишают меня всякой надежды уйти через парадное крыльцо. Я проскальзываю в гостиную и приподнимаю штору. Картина маслом, в движении. Человек 60, а может и больше, и копы в форме, которые при помощи физического воздействия пытаются разъяснить собравшимся необходимость покинуть мой двор. Дерзость демонстрантов вызывает скорее гнев, чем страх. Но это средь бела дня. А что будет ночью? Кажется, частично ситуация контролируется. 2 копов огораживают лужайку временными заграждениями. Еще один показывает на мою дверь, словно собирается пересечь лужайку и вступить со мной в диалог. Майка и Шарпа нигде не видно. На подъездной дорожке в дюйме от багажника моего подменного автомобиля стоит пикап. Такое ощущение, что оказывают помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Люди столпились у открытого заднего борта, кряхтя под тяжестью объемных упаковок с водой и дюжин завернутых в бумагу сэндвичей. Даже если бы я решилась воспользоваться парадной дверью и, пригнувшись, добежать до автомобиля, меня бы это не спасло. Он заблокирован. Вопли, на сей раз обращенные к их герою, который выбирается с заднего сиденья черного Мерседеса, подъехавшего к переднему крыльцу. Он швыряет свою белую ковбойскую шляпу в толпу. Наверняка Жуа заказывает их оптом на Амазоне. Камбучи не видать. Ему вручают мегафон. Жуа не ошиблась. Она сказала, что Буба Ганс не станет медлить с ответом. Что ж, я не доставлю ему удовольствия выкурить меня из собственного дома и не стану вступать в публичный спор. У меня на сегодня конкретные планы. Я просматриваю заметки, которые сделала вчера вечером за кухонным столом, и засовываю один из листков в рюкзак. Останавливаю выбор на окне ванной, большом и одностворчатом, которое мы с Бридж не раз оставляли открытым, чтобы проникнуть в дом после установленного часа. Одна из странностей этого дома — то, что в нем нет черного хода, только боковая дверь из кухни. На середине двора я внезапно спотыкаюсь и падаю. Все вокруг вибрирует. Воздух. Каждая клеточка моего тела. Буба Ганс так громко взывает к всемогущему Господу нашему в мегафон, что сотрясается весь квартал. Ушибленный копчик посылает болевой сигнал в голову. Глаза застилают слезы. Через секунду я понимаю, что споткнулась о столбик палатки. Необходимость бежать и тщетность попытки сильно меня встряхивают. Я ожидаю, что демонстранты начнут переваливаться через забор, словно разъяренные обезьяны. Дорога каждая секунда. Впервые после маминой смерти я слышу ее голос. «А ну, вставай!» И я встаю. И снова карабкаюсь через забор, на сей раз при свете дня. Пикап Шарпа припаркован в переулке капотом к западу. Мотор включен. Рука лениво машет мне из водительского окна, приглашая сесть в машину. Его способность читать мои мысли пугает до глубины души. Я срываюсь с места и мчусь в другую сторону. Таксист на синей Хонде с разбитым крылом подбирает меня в 8 кварталах от дома. Когда я, тяжело дыша, забираюсь внутрь, Шарпа нигде не видно. Не успев тронуться с места, таксист начинает выкрикивать что-то расистское в адрес последнего клиента. Я решаю, сцепиться ли с ним или потратить драгоценное время, выставляя ему самую низкую оценку, или стоит это совместить. Сейчас я особенно зла на интеллектуальную мощь моего вида, иррациональную любовь, чрезмерную ненависть, на убийц и нерадивых матерей, на то, что приходится тратить энергию и мозги на незнакомого расиста в обмен на 7-минутную поездку до автомастерской. Пока он вымещает ярость на подрезавшем его белом велосипедисте, я размышляю над тем, что такое 7 минут. За 7 минут, что я проведу в этой Хонде, Земля преодолеет 7770 миль. Или вспомнить знаменитые 7 минут ужаса, когда марсоход преодолел атмосферу Марса и самостоятельно опустился на поверхность планеты. За 7 минут трансляции Буба Ганс сумеет убедить миллионы во лжи, которую они унесут с собой в могилу. Я велю водителю заткнуться к чертовой матери и начинаю составлять язвительный отзыв в заметках. Все это время я высматриваю, не увязался ли за мной Шарп. Водитель резко тормозит у автомастерской. Показать мне, кто тут главный. Мой джип припаркован у входа, и его трудно узнать без привычной пылевой пленки. «А как там Шарп?» А Шарп припарковался через дорогу. Я забираю ключи у подростка в офисе, запрыгиваю в джип, со скрипом разворачиваюсь и торможу в 2 дюймах от заднего бампера его пикапа. Я жду, пока он выйдет из машины, все время думая, что это плохая идея. И собираюсь дать задний ход, когда Шарп забирается на пассажирское сиденье и захлопывает дверцу. «Матерь Божья, чем тут так воняет?» «Арбузной улыбкой». Я тычу пальцем в освежитель воздуха, который раскачивается на зеркале заднего вида, словно широкая розовая гримаса с черными зубами. Это входило в комплект. Я успела забыть, какие у него ручищи. Глубоко под ногтями черная грязь, которую я не замечала раньше. 2 пальца останавливают качание картонной улыбки. Шарп снимает ее с зеркала, опускает стекло и швыряет в кузов своего пикапа. Жест красивый, но чувствуется злость. Пожалуй, я немного зол. Мои поздравления. Ты устранил 2% проблемы. По словам мальчишки, который вручил мне ключи, муж Барби МакКлин сам выбрал аромат и попросил его, цитирую, «распылить, не жалея». И мальчишка заверил меня, что исполнил все в точности. Шарп показывает на свой пикап. Выражение его лица можно было бы описать как благодушно-каменное, если такое бывает. «Я отвезу тебя, куда захочешь. Но если задумала ехать домой, то не советую. Судя по размерам толпы на твоей лужайке, этот джип вернется в ремонт сегодня же вечером. Возможно, капитальный. Хотя до капитального ремонта его и так отделяет 1 выбоина. Зато мой пикап рядом, Вивиан. А его освежитель воздуха называется «Никакого сравнения с твоим». Мы могли бы заехать к тебе забрать вещи. Я отвез бы тебя в гостиницу, где ты переждала бы эту канитель. Думаю, я уговорю полицейское управление оплатить расходы. Или завести тебя к сестре. Я делаю вид, что не заметила, каким тоном он произносит мое имя, а также игнорирую упоминание сестры, которое явно сделано намеренно. «Значит, правила таковы», — заявляю я ледяным тоном. «Можешь ехать со мной, но ты не вмешиваешься в мои планы». Если я попрошу тебя остаться в машине, ты останешься. Ты не упоминаешь Бубу Ганза, Твиттер и Майка. Не называешь меня рыжей. Договорились? Иначе выметайся из моей машины. Он пожимает плечами. Если я выйду, то все равно продолжу следить за тобой. Мне плевать. Это неправда. Я иду на этот шаг, чтобы не добавлять себе трудностей, пытаясь весь день от него улизнуть. А так я смогу его использовать. И не только в деле Лизи. Есть 1 девушка, лицо которой плотно прижато к козырьку его пикапа. Она была в таком же отчаянии, как и Лизи, и даже сильнее, когда легла в мамину постель рядом со мной, позвякивая подвесками. И хотя у нее в запасе вечность, чтобы вызванивать свою беззвучную мелодию для кого угодно, сейчас она выбрала меня. Прежде чем мы начнем, я смотрю прямо перед собой, изо всех сил пытаясь звучать бесстрастно. Я никогда не спала с Майком и не собираюсь. И зачем мне это знать? Я в ярости разворачиваюсь к нему. Ты должен это знать, чтобы не проговориться кому-нибудь, что думаешь иначе. Я люблю свою сестру и хочу прояснить ситуацию. В шоу это не сработало, твое желание прояснить ситуацию. Ты уже нарушил правила. Кажется, он не собирается меня успокаивать. Ты первая заговорила про Майка. Остановимся у этого Уата-бургера. Он показывает на противоположную сторону улицы. Я не завтракал и не обедал. Думал, ты улизнешь из дома на рассвете. Я тянусь за рюкзаком, достаю сложенный лист бумаги, протягиваю Шарпу. «Будешь за штурмана!» Он аккуратно его разворачивает, словно имеет дело с вещественным доказательством. «Очень разборчивый почерк», — замечает он. «И мелкий, как у рождественского эльфа, который составляет список непослушных детей. Или у Роя Норриса. Мне нужен микроскоп. И психолог. Чертежный шрифт, умирающее искусство инженеров и ученых, резко замечаю я. Кому это теперь нужно, если в компьютере 5000 шрифтов, только ткни? Но для меня это все равно, что использовать бумажные карточки. Каждая черточка заставляет меня думать, и я понятия не имею, кто этот чертов Норрис. Рой Норрис был шизофреником и серийным убийцей. Вместе с Лоуренсом Битакером они создали банду, которую называли «Ящик с инструментами». Их первой жертвой стала 16-летняя девушка по имени Люсинда, которая возвращалась домой из пресвитерианской церкви в Редондо-Бич. Если верить Норрису, ее последним желанием было помолиться всего секундочку. Почерк Норриса описывают как замедленное движение с навязчивой пунктуацией. Мой желудок завязывается узлами, один за другим, один за другим. Зачем он мне это рассказывает? Ты сравниваешь меня с серийным убийцей? В горле застревает комок. Думаешь, я способна кого-нибудь убить? Шарп разглядывает мой список, сосредоточивается на первой цели. Затем медленно поднимает глаза. Конечно, способна. Но это не имеет отношения ни к твоему почерку, ни к Рою Норрису. Убить может каждый из нас. Нужно только переступить черту, затем другую, и снова переступить, до тех пор, пока не перестанешь их замечать. Луковый запах бургера нисколько не перебивает арбузный освежитель. Кажется, мы с Шарпом впервые в жизни приходим к соглашению, опустив на 96-градусной жаре 35,5 по Цельсию стекла с обеих сторон на шоссе I-30. И теперь рев моторов сводит на нет любые попытки завязать разговор. Шарп, дожевывая остатки бекона и луковых колец, жестом велит мне свернуть на следующем съезде. «Это арбузное дерьмо способно заглушить трупную вонь», — ворчит он, когда я съезжаю с шоссе. «Большинство освежителей воздуха содержит формальдегид», — машинально замечаю я, который приводит к раку горла. В освежителях вообще много токсичных химикатов. Барби Джин Маклин мастерица распылять краску из аэрозольного баллончика. Тебе следует обратить на это внимание, Бубы Ганза. Правительство убивает нас освежителями воздуха. Ой, извини, я произнес его имя. Шарп выпрыгивает из джипа прежде, чем я успеваю остановиться перед первым адресом в моем списке. Мне сразу не нравится дом. Мирное приземистое ранчо в Риджли-Хиллз, красивом холмистом пригороде Порт-Уэрто. Может быть, от того, что Шарп упомянул серийных убийц, этот дом напоминает, что зло скрывается в обыденности. На ум приходит молчание ягнят. Разве красная кладка в доме, где прошло детство Буффало Билла, не была такой же ровной, как эта? Такого же цвета, как кирпич в чикагском доме Джона Уэйна Гейси, в подвале которого он закапывал мальчиков. Как в доме нациста Якова Палия, скрывавшегося в нью-йоркском Куинсе. Как в нашем арендованном доме на Голубом хребте. Разве не цвета красного кирпича была сумочка убитой женщины в вентиляционном отверстии? Шарп обошел джип и смотрит на меня с недоумением. «Ты будешь выходить?» Я встаю, слегка пошатываясь. Улица погружена в послеполуденную дрему. Между тем, 18-колесные грузовики снова заводят двигатели у меня в голове. Они почти заглушают голоса, которые взбираются от узлов в животе к моему мозгу. Пот выступает на коже, льнет к бедрам, увлажняет волосы на затылке. Красный кирпич, красный кирпич, красный кирпич. Об этом твердят голоса. Это плохой дом. Было бы жестоко просить Шарпа остаться в джипе и, подвергнув опасности заболеть раком, сократить его дни. На полпути к дому все прочие запахи забивает аромат ванили.